Глава 21. Я уезжал из поместья, скрипя сердце. С одной стороны, что-либо делать под нажимом мне уже категорически не нравилось. С другой стороны, еще хватало дел, и за последние дни я не смог, просто физически не успел сделать все то, что нужно было. Кроме того, мой скорый отъезд в свете соглашения о помолвке выглядел каким-то странным бегством. А еще отъезд позволил настаивать на том, чтобы объявление о помолвке состоялось в моем поместье. Это должно было случиться через полтора месяца на землях моего будущего тестя Алексея Михайловича Алексеева. Хотя в некотором смысле посещение имения Алексеевых для меня полезно. Они славятся своей рачительностью и исключительным развитием, будто бы умеют и из клочка земли выжать существенную прибыль. Вот и посмотрим, как они на своих обширных землях зарабатывают большие деньги. Но сам я уже не был уверен, что наше соглашение с Елизаветой Дмитриевной останется в силе. Я узнал о том, что произошло в Севастополе. По нынешним морально-этическим нормам такое происшествие могло сильно подпортить репутацию Лизы, да и на Алексея Михайловича бросала тень. Он не вызвал на дуэль обидчика, а ведь можно было бы привлечь офицерика к ответственности и через суд чести офицерского собрания. Так что Алексеев должен понимать, что актив в виде племянницы нужно быстро сбрасывать, и я — хорошая кандидатура, если только сам выкручусь из непростой ситуации с третьим отделением. Что именно ждет меня в Екатеринославе, я не знаю. Однако можно догадаться, что подполковник обязательно распушит хвост и выпустит когти, как только мы прибудем в Екатеринослав. Теперь бы еще сам Алексей Михайлович Алексеев от каких-либо договоренностей со мной не отказался. Однако я склонен думать, что все разрешится. Потому и унижал в игре в шахматы подполковника, даже не думая хоть раз поддаться. Как и сейчас, на одной из почтовых станций, где мы ожидали смены лошадей и коротали время за шахматной доской. «Да как же так?» — искренне сокрушался подполковник Лопухин, когда я вновь поставил ему мат. «А вот так, ваше высокоблагородие», — сказал я, вставая из-за стола. «Позвольте откланяться ненадолго». Не дожидаясь ответа, да он и не был нужен к заданному из чистой вежливости вопросу, я вышел из здания почтовой станции. Мы были в одном дневном переходе от Екатеринослава, и подполковник все старался записаться ко мне в друзья, так как все попытки запугивания уже уходили в молоко и становились назойливыми, словно те мухи, которые в сентябре стали кусачими. Неприятно, но стоит отмахнуться, и насекомое улетит. Лопухин, когда я отмахивался, почему-то не улетал, но все-таки на время прекращал попытки запугать. Зачем же ему надо было показать себя другом? У меня закрадывалось впечатление, что третье отделение знает о том, что у меня есть, или могут быть, компрометирующие руководство губернии документы. Вот их и хочет Лопухин заполучить и пытается гладко стелить. Но у меня не было иллюзий, насколько постель эта может оказаться жесткой для сна. Отдавать ли документы третьему отделению? Я вынес свой вердикт. Этого делать не стоит. Дело не только в том, что я давал свое честное слово, что документы, которые могли бы опорочить имя губернатора Якова Андреевича Фабра, не будут обнародованы. Ведь если я отдам документы, то моментально растеряю все свои возможности. Я тогда больше не буду в их понимании человеком, могущим что-то менять в губернии и принимать решения. Меня просто выкинут как ненужную вещь. А тут еще нарушение негласного дворянского кодекса чести. Со мной просто перестанут общаться, в том числе и в дворянской среде. Нет, бумаг от меня они не получат. Выйдя во двор почтовой станции, я отыскал Прасковью, которая в это время флиртовала с Вакулой. У нее было свое задание, и я надеялся сыграть и свою небольшую партию в отношениях с подполковником. «Пороска, иди ко мне!» — повелел я. «Рассказывай». Просковья замялась, потупила свои блудливые глазки. «А нечего рассказывать, барин», —

то не вижу ничего особо сложного, чтобы зарегистрироваться, продемонстрировав при этом свое желание сотрудничать. Это подполковнику можно было еще где-то грубить, как-то с ним спорить. А вот что за человек ожидается проездом в Екатеринославе?